Поэтому она сурово нахмурилась и произнесла тоном, не терпящим возражений. «Я останусь здесь, Гай, но только потому, что я сама так решила, и мне не нужна нянька, так что можешь пойти поискать Торна, и чем скорее ты это сделаешь, тем лучше». Паренек снова вспыхнул, на этот раз от детской досады. Тон, которым она разговаривала с ним, вероятно, напомнил ему его матушку. Розалин готова была поклясться, что кроме этой почтенной леди ни одна женщина не осмеливалась его поучать. В средневековых семьях воспитанием сыновей обычно занимался отец, а чаще всего, как в случае с Гаем, мальчишек с малых лет отдавали в оруженосцы к рыцарям. Ничего не ответив на ее слова, Гай резко развернулся и вышел из палатки. Розалин вздохнула. И надо же ей было поссориться с этим пареньком, едва успев с ним познакомиться. Не так-то много у нее здесь друзей. Наверное, во всем виноват случай с солдатами. Нервы совсем расшатались. Ей не следовало выходить из себя. Поведение подростка было совершенно нормальным для того времени. И уж во всяком случае, она могла бы найти к нему подход. Недаром же она преподавала в колледже. Досадуя на себя за свою несдержанность, а также на Торна и Гая за долгое отсутствие, она ходила из угла в угол, с нетерпением ожидая появления своего викинга. Длинные юбки постоянно путались при ходьбе, и ей приходилось то и дело отбрасывать их движением ноги. Прошел час, потом другой. Розалин уже начинала казаться, что Гай пошел совсем не за тем, чтобы искать Торна. Он, верно, так разозлился на нее, что решил оставить ее на все утро в этом шатре, изнемогающую от жары и духоты. Солнце медленно поднималось над горизонтом и постепенно превращало палатку в раскаленную печь. К полудню она взмокла от жары в закрытом платье, да к тому же голодный желудок уже давал о себе знать. Это отнюдь не улучшило ее настроение, и поэтому, как только Торн вошел в палатку, она обрушила на него град упреков. Она даже не дала ему рта раскрыть. Так велики были ее ярость и раздражение. «Где тебя черти носили? Как ты осмелился привести меня сюда, а потом бросить? Если бы я не была знакома с обычаями вашего времени, я бы попала в серьезную передрягу сегодня ут...» Она внезапно остановилась на середине фразы, так как он схватил ее за обе руки, приподнял над землей и несколько раз хорошенько встряхнул. Розалин от неожиданности забыла, что хотела ему сказать, и лишь беспомощно болтала ногами в воздухе. Но он не замедлил напомнить ей ее прегрешение. «А как ты осмелилась покинуть шатер, когда тебе это строго-настрого запретили? Тебе что, наплевать на себя? Да понимаешь ли ты, что могло случиться?» «Можешь не продолжать», — холодно отрезала она. «Я прекрасно представляю, что могло случиться, если бы сэр Ренар не пришел мне на помощь. Но я бы не попала в такую переделку, если бы ты был рядом, когда я проснулась. Мы очутились здесь вдвоем и должны быть все время вместе. Торн, разве не так мы договаривались? Или ты считаешь, что можешь делать все, что тебе вздумается, а я буду предоставлена самой себе? Приставил ко мне этого маленького наглеца, который командует мной, как девчонкой». «Наглеца?» «Да, я говорю об этом мальчишке Гае», — сказала Розалин и холодно добавила. «Уж не думал ли ты, что я буду исполнять приказания